Примечание. Дела английские. 1762 года. Конец примечания. Мы видели, что при первых сношениях России с Пруссией в новое царствование, сношениях, от которых находились в зависимости все политические дела, уже был вопрос о Швеции. Остерман из Стокгольма писал новому императору, что большая часть шведских предприятий много зависит от узнания его воли. «Вся здешняя публика, — доносил Остерман, — почитает неизбежную войну между Россией и Данией и толкует о желании Вашего Величества заключить тройной союз между Россией, Пруссией и Швецией». После толков Остерман сообщил сделанное ему министром иностранных дел Экеблаттом заявление, что Швеция, будучи истощена войною, должна помышлять о честном соглашении с королем прусским. Император был очень рад этому соглашению, которое действительно и последовало, но он не обратил внимания на побуждение к соглашению, выставленное Экеблаттом, именно истощение Швеции, и потребовал, чтобы Швеция приняла участие в войне его с Данией. 4 июля Остерман имел разговор с Экеблаттом. Выслушавший предложение Остермана относительно совокупного действия России и Швеции против Дании, шведский министр отмечал, что доложит об этом королю, но потом объявил собственное мнение неформальным и не министериальным образом. Он начал речь с объявления крепкой надежды короля, что император, как по родству, так и по доброжелательству к Швеции, будет смотреть снисходительным оком на настоящее положение шведского двора. Те же самые причины, которые побудили этот двор к заключению мира с Пруссией, побуждают его не желать новой войны, и потому королю очень приятно будет слушать о полюбовном соглашении России с Данией. И как с одной стороны уважение к императору, так с другой уважение к прежде принятым Швецию обязательствам по гарантии Шлезвига-Дании заставляют искать такого средства, которое никого не могло бы раздражить. «Обнадеживаю вас, — закончил Экеблат, — что здешний двор не склонится ни на какие лестные предложения датского двора, противные интересу императора». «Когда действительно ваше желание, — возразил Остерман, — состоит в том, чтоб видеть полюбовное соглашение по нашему делу с Данией, то мне кажется, что пристойное внушение от вашего двора датскому, и в случае, если внушение не подействует, подкрепление претензий императора на самом деле — равно как вспоможение русскому флоту в шведских гаванях и русскому войску в Померании, послужит лучшим средством к достижению вашей цели». Экеблат отвечал, что по такому деликатному делу он не может дать никакого формального ответа. Но из его слов уже легко было догадаться, в каком смысле будет королевский ответ, который был передан Остерману 18 июня. «Король не может оказать императору большой доверенности, как повторить с прежнюю откровенностью об изнурительном состоянии своего государства, не дозволяющим принимать никаких мер, которые бы могли дать малейший повод к разрыву дружбы с какой-либо державою. В таком рассуждении королю очень приятно было слышать достохвальную, миролюбивую склонность императора к добровольному соглашению с датским двором, и сердечно он будет желать, чтобы это дело совершилось, чему он, с своей стороны, готов содействовать сколько возможно. Что же касается желаемого императором вспоможения русским войскам в Померании за справедливую уплату и входа русских кораблей в шведские гавани, то король не преминет сделать все, что обыкновенно называется обязанностью человечества, если какой-нибудь из русских кораблей порзнь принужден будет зайти в шведскую гавань для получения необходимой помощи. Также и войску русскому за справедливую уплату показано будет всевозможное удовольствие. Когда Экеблат передал королевский ответ Остерману, тот спросил, можно надеяться, что обязанности человечества не будут распространяться на Данию? Трудно будет, — отвечал Экеблат, — отказать в них датскому двору. Остерман был отозван, и на его место назначили действительного тайного советника графа Миниха. Примечание «Дела шведские» 1762 года. Конец примечания. Также отозван был и Воейков из Варшавы с назначением к армии по собственному его всегдашнему желанию, как видно из письма его к Воронцову. На место Воейкова был назначен бывший уже в Польше и потом в Вене граф Кейзерлинг. Король польский и курфюрст саксонский, как слабейший, должен был более всех других союзников сокрушаться переменой русской политики. По всей Польше распространились тревожные слухи, что страшная опасность будет грозить этой стране, если Пруссия соединится с Россией, ибо нет сомнения, что между этими обеими державами произойдет соглашение насчет Польши. Она непременно потеряет несколько областей, которые пойдут на вознаграждение России за возвращение Пруссии Фридриху II. Граф Брюль начал хлопотать о примирении Чарторийских со двором, в надежде, что племянник Чарторийских, стольник литовской, Понятовский, может действовать в пользу польского двора через новую императрицу по ее благосклонности к нему в прежнее время в Петербурге. Надежда эта очень скоро рушилась, но люди без надежды не живут, и в марте в Варшаве стали надеяться, что политика Петра, особенно отобрание церковных имений, произведет беспокойство в России. Примечание. Депеши прусского резидента в Варшаве Бенуа, извлеченные из берлинского архива Геоссером и помещенной в издании Мюнхенской академии. Конец примечания.